Две недели протекли скоро. Надо признаться, это были довольно тоскливые две недели. И протекли они среди таких однообразных и будничных занятий, как уборка койки, подметание камеры, одевание, принятие пищи, раздевание, подъем в половине шестого, отход ко сну в девять, мытье посуды после еды и все прочее. Каупервуду казалось, что он никогда не привыкнет к тюремной пище. Завтрак в половине седьмого, как мы уже говорили, состоял из ломтя грубого темного хлеба, выпеченного из отрубей с небольшой примесью белой муки и черного кофе. На обед в половине двенадцатого выдавалась бобовая или овощная похлебка с кусочком жесткого мяса и тот же хлеб. На ужин в шесть заключенные получали крепкий чай и опять хлеб. Ни масла, ни молока, ни сахара. Каупервуд не курил, и потому маленький табачный паёк не представлял для него интереса. В первые две или три недели Стеджер приходил каждый день, а со второго дня пребывания Каупервуда в тюрьме Стивен Уингейт, его новый компаньон, также получил разрешение ежедневно его посещать. Десмос позволил это, хотя и считал такую льготу несколько преждевременной. Посетители обычно оставались у Каупервуда не более часа или полутора, а потом снова тянулся долгий-предолгий день. Несколько раз между девятью часами утра и пятью пополудни Фрэнка вводили в суд для дачи показаний по искам, предъявленным в связи с его банкротством, и вначале это несколько сокращало время. Примечательно, что как только Каупервуд очутился в тюрьме, прочно и, по-видимому, на долгие годы изолированный от всего мира, те, кто в свое время был так искренне к нему расположен, забыли даже думать о нем. Он человек конченый, таково было общее мнение. Единственное, что еще можно было для него сделать, это со временем употребить свое влияние, чтобы вызволить его из тюрьмы, но кто же мог сказать, когда наступит такое время? И это было все. Он никогда уже не займет прежнего положения и никогда не будет играть сколько-нибудь значительной роли. Таково, опять же, было общее мнение. Очень жаль, конечно, более того, очень трагично, но он исчез без возврата. «Способный был молодой человек», — заметил президент Джерардского национального банка Дэвисон, читая в газете об осуждении и аресте Каупервуда. «Жаль его, очень жаль». Он допустил большую ошибку.